Наступила весна. Солнце подсушило землю. Марина сгребала серые прошлогодние листья и жгла их. Плотный дым шел вертикально, как из трубы. В доме раздался телефонный звонок. Марина решила не подходить. Все равно звонят не ей. А сказать «нет дома» — это то же самое, что не подойти. Там потрезвонят и поймут «нет дома» и положат трубку. Марина продолжала сгребать листья. Звонок звучал настырно и как-то радостно, настаивал. Марина прислонила грабли к дереву и пошла в дом. «Слушаю», — недовольно отозвалась Марина. «Позовите, пожалуйста, Джамала!» — прокричал голос. Этот голос она узнала бы из тысячи. «Какого еще Джамала?» — задохнулась Марина. «Ты где?» «Я в Москве, мне вызов пришел, слушай, мне не хватает на операцию, мне больше некому позвонить». «Сколько?» — крикнула Марина. «Две штуки. Рублей? Каких рублей? Долларов?» «А ты что, без денег приехал?» — удивилась Марина. «Они сказали, в Америке дорого, а у нас бесплатно. Я привык, что у нас медицина бесплатная». «А когда надо?» «Сегодня до 5 часов надо внести в кассу». «Ну, приезжай». Марина не раздумывала. Слова шли впереди ее сознания, как будто эти слова и действия спускались ей свыше. «Приезжай!» — повторила Марина. «Куда поеду? Слушай, я тут ничего не знаю. Привези к метро, я буду ждать». «Ладно!» — крикнула Марина. «Стой возле метро «Белорусская», я буду с часу до двух». «А как я тебя узнаю?» — крикнул Рустам. «На мне будет шарфик в горошек. Если я тебе не понравлюсь, пройди мимо». Рустам странно замолчал. Марина догадалась, что он плачет. Плачет от стыда за то, что просит, от благодарности за то, что не отказала, сохранила верность прошлому. Ему действительно больше не к кому было обратиться. Марина бежала до автобуса, потом ехала в автобусе, ее жали, мяли, стискивали. Какие-то цыгане толкали локтем в бок. Наконец Марина вывалилась из автобуса, направилась к метро и вдруг увидела, что ее сумка разрезана. Марина дрожащими пальцами расстегнула молнию, распялила сумку. Кошелька нет. $2000, все, что она заработала за 8 месяцев, перешли в чей-то чужой карман. Сказали «до свидания, Марина Ивановна». 20 щекастых франклинов помахали ей ручкой «Гудбай, май лав, гудбай». В глазах помутилось в прямом смысле слова. Пошли зеленоватые пятна. Чувство, которое она испытала, было похоже на коктейль из многих чувств: обида, злоба, ненависть, отчаяние и поверх всего растерянность. Что же делать? Ехать на Белорусскую и сообщить, что денег нет? Деньги украли. Тогда зачем ехать? Рустам ждет деньги, от которых зависит все. В данном случае деньги больше, чем деньги. Марина остановила машину. «Куда?» — спросил шофер, мужик в возрасте. «Туда и обратно», — сообщила Марина. Мужик хотел уточнить, но посмотрел в ее лицо и сказал: «Садитесь». Марина вбежала в дом. Кинулась к письменному столу. В верхнем ящичке лежала груда янтарных бус. Под бусами конверт, а в конверте пачка долларов. Наивная Анна таким образом прятала от воров деньги. Думала, что не найдут. Если воры заявятся и сунутся в ящик, увидят бусы, а конверт не заметят. Марина давно уже нашла этот конверт и даже пересчитала. Там лежали 6000 долларов, или, как сейчас говорят, 6 штук. Она отсчитала 2 штуки, остальные сложила как раньше, сверху тяжелые бусы. Марина не отдавала себе отчета в том, что делает. Главное, чтобы сегодня деньги попали к Рустаму, а там хоть трава не расти. Марина себя не узнавала, а может быть, она себя не знала. Ей казалось, что она не простила Рустама. Она мысленно проговаривала ему жесткие, беспощадные слова. Она избивала его словами, как розгами, А оказывается, что все эти упреки, восходящие к ненависти, не что иное, как любовь. Любовь с перекошенной рожей. Вот и поди разбери. Машина ждала Марину за воротами. Шофер подвез к самому метро «Белорусское». Запросил 500 рублей. Еще вчера эта трата показалась бы Марине космической, а сегодня все равно. Рустам растолстел. Живот нависал над ремнем, кожаная курточка была ему мала. Марина помнила эту курточку. По самым грубым подсчетам, курточке лет 15, значит, не на что купить новую. Она знала, что милиция разошлась по частным охранным структурам. Рустам стар для охранника, значит, сидит на старом месте за гроши. Рустам смотрел на Марину. Из нее что-то ушло. Ушло сверкание молодости, но что-то осталось. Мягкие славянские формы, синева глаз. Рустам стоял и привыкал к ней. Жизнь помяла их, потискала, обокрала, как цыганка в автобусе. Но все-таки они оба живые и целые. Внутри каждого, как в матрешке, был спрятан прежний. «Знаешь, я стал забывать имена», — сознался Рустам. «Не помню, как кого зовут. А то, что ты сказала мне в пятницу, 10 лет назад, помню до последнего слова. Ты моя главная и единственная любовь». Марина помолчала, потом сказала: «И что с того?» «Ничего. Вернее, все. Ничего и все. Это прошлое нельзя взять в настоящее. Марина не может позвать его в свою жизнь, потому что у нее нет своей жизни, и он тоже не может позвать ее с собой. Таковы обстоятельства. У них нет настоящего и будущего. Но прошлое, где звенела страсть и падали жуки, принадлежит им без остатка. А прошлое — это тоже ты». Марина протянула деньги. Рустам взял пачку, сложил пополам, как обыкновенные рубли, и спрятал во внутренний карман своей многострадальной курточки. «Я не знаю, когда отдам», — сознался он. Вторичное жилье сделало шаг назад и в сторону. «Это па называется «пусть повезет другому». Но было что-то гораздо важнее, чем жилье, прописка и пенсия. «Ты ничего не меняй, ладно?» — вдруг попросил Рустам. «Я к тебе вернусь». «Когда?» «Не знаю. Не хочу врать». «И то дело», — усмехнулась Марина. «Раньше он врал всегда». Марина возвращалась на метро. На автобусе. Потом шла пешком. Свернула в лес к знакомому муравейнику. Села на сваленное бревно. Какая-то сволочь воткнула в муравейник палку, и муравьи суетились с утроенной силой, восстанавливали разрушенное жилище. Марина вгляделась. Каждый муравей тащил в меру сил и сверх меры. Цепочку замыкал муравей с огромным яйцом на спине. Муравей проседал под тяжестью, но волок тащил, спотыкаясь и останавливаясь, и, должно быть, вытирал пот. Марина вдруг подумала, что земля с людьми тоже муравейник, и она среди всех тащит непосильную ношу. А кто-то сверху сидит на бревне и смотрит.